NLT, P-Style, равно NGT. Глава 18. Костры. Было время, когда Мирослава Никитична искренне верила, что любые ошибки человеку дано исправить. В молодости жизнь казалась невероятно длинной и полной возможностей для великих свершений. Она с жадностью хваталась за каждый шанс узнать и попробовать что-то новое, хотела не просто изучать магию, но постичь саму ее суть, докопаться до основы. Теперь же несказанно жалела о принятых решениях, ведь, как выяснилось, есть ошибки, которые не исправить, увы, никогда. В мире, где боги ходят среди смертных, где собиратели проникают в явь, где живут ведьмы, способные пересекать рубеж и призывать на защиту силы из Нави, где вехи пожирают само время и рвут в клочья полотно бытия. Где пробуждается ото сна первотень, где князья готовы вот-вот заключить союз с потомственными колдунами и вцепиться в глотку вящему совету, кто такая Мирослава Никитична. Еще несколькими днями ранее она видела себя персоной весьма влиятельной, мудрой и опасной, но теперь. Сегодня ей предстояло смотреть на казнь путем сожжения. Сколько таких костров выпало на век Мирославы Никитичны, не счесть. Никуда от этой реальности было не деться. Но 14 лет назад, когда поглощало ненасытное пламя тело Ратмира, друга дорогого и сторонника преданного, поклялась она себе, что никогда больше не допустит, дабы близкие ее такой смертью жуткой умирали. Но судьба затейница вон как все вывернула. Нарушила клятву Мирослава Никитична, накликала беду на тех, кого защитить обещала и кто ей доверился. Не одно десятилетие преображала Мирослава Никитична житницу чар, убирала неугодных, принимала в ряды хранителей единомышленников. Осторожно действовала, не спеша, каждый день будто по натянутому над пропастью канату ступала. И ведь хорошо справлялась, равновесие уверенно держала, а в итоге все одно, сорвалась, когда до конца пути всего несколько шажочков осталось. Страшнее всего было, что не удержалась на вершине она, а заплатят за ее неуклюжесть другие. Как женщина, обладавшая немалой властью, Мирослава Никитична осуждать действия отца зрящего и старейшин не смела, но как простой человек не могла не задыхаться от чувства несправедливости и безысходности. На казнь заставили смотреть от начала и до конца. В соответствии со своим статусом Мирослава Никитична в форменном темно-синем одеянии главы житницы стояла позади отца зрящего и старейшин, которые сидели на временном помосте, установленном на площади перед главным собором Великой Безокой Праматери в Надмирном Граде. Такие помосты возводили каждый раз, когда совет устраивал публичные расправы над неугодными. Отец зрящий и старейшины предстали в длинных золотых балахонах с широкими рукавами и высокими воротами. Поверх них лежали черные опошни, тяжелыми складками, не спадавшие с плеч и скрепленные массивными золотыми фибулами в форме знака церкви Безокой. Края их одежд украшала строгая черно-золотая вышивка, цепи, глаза, пересекающиеся линии и круги, а между ними коленопреклоненные человеческие силуэты. Голову отца зрящего обхватывал гладкий черный обруч с золотым знаком церкви, инкрустированным мелкими драгоценными камнями. Тогда как к обручам старейшин крепилось множество тонких золотых цепочек, струящихся по их распущенным волосам. Каждая цепочка оканчивалась маленьким закрытым глазом. Удивительно, но обилие золота не выглядело вычурно. Зато в одеяниях членов совета хорошо читалась холодная строгость, внушавшая толпе безотчетный трепет. Справа и слева от Мирославы Никитичны замерли вершитель и настоятель сторожного монастыря. Оба в неизменно блеклых темно-серых одеяниях и при оружии. На плече у Велимира сидел черный кот с красными глазами-угольками. Баюн такие зрелища любил и никогда не пропускал, ежели удавалось у отца зрящего разрешения на выход из житницы получить и котом обычным по городу побегать. Правда, чаще он сидел в сторонке и нарочно себя простому люду не демонстрировал. Мирослава Никитична предположила, что сегодня Баюн удостоился права поглядеть на казнь из первых рядов, потому что в толпу вполне могли затесаться те, кто шпионил в Надмирном Граде для осмелевших, а скорее даже обнаглевших, с появлением вех, потомственных колдунов. Пусть отец зрящий и скрыл магию Баюна от гонителей, приближенные к заговорщикам, люди не знать о нем не могли. И тот факт, что баюшку выпустили на волю, непременно заставит неприятеля понервничать. На противоположном конце площади толпились горожане. Народ все прибывал. Множество голосов слилось в неразборчивый гул. Торговцы быстро смекнули, что к чему, и сновали туда-сюда с передвижными тележками, предлагая зевакам еду и питье, а то и сувениры, коли наземец какой на глаза попадался. Гонители тем временем заканчивали подготовку к казни. Чего-чего, а людей жечь они наловчились. Костры готовили основательно, без суеты. На лицах не отразилось и тени сожаления, будто не жизни человеческие отнимать собрались, а хлам ненужный жечь у себя на дворе. Сначала уложили сырые поленья, тяжелые, смолистые, еще пахнущие лесом. Между ними напихали хворост, солому, обрывки промасленных тряпок. Пламя не должно было вспыхнуть сразу. Ему надлежало поглощать жертв медленно и мучительно, выматывая, не давая раньше срока провалиться в спасительное беспамятство. А потом один из десятников объявил о завершении приготовлений. Надзиратели тотчас вывели на площадь малушей, велели выстроиться ровными шеренгами перед помостом, чтобы юные кандидаты в гонители рассмотрели все как следует, постепенно привыкая к подобным зрелищам. Остальные члены братства, на тот момент пребывающие в Надмирном граде, построились по правому краю площади. Слева отвели место для служителей житницы чар, знатных особ и прочих высокопоставленных лиц города, которым не приличествовало стоять среди простого люда. Поднялся со своего места отец зрящий, жестом призвал всех к молчанию. Прочел необходимые молитвы, благословил гонителей, которые будут поджигать костры, а следом и всех собравшихся. Долго прославлял праматерь и ее милость, призывал людей к смирению и обузданию своих низменных страстей, которые, если дать им волю, непременно к плачевному концу приводят. Далее на помост поднялся светоч главного собора Великой Безокой Праматери, приземистый мужчина средних лет в свободном одеянии, схожем с облачением членов совета. Развернул свиток, намотанный на красиво изукрашенные катушки из темного дерева, и начал зачитывать информацию об осужденных, следом огласил обвинительный приговор. Мирослава Никитична забыла, как дышать, пока слушала обвинительный приговор. Ложь. От первого до последнего слова ложь и клевета, но состряпанная так умело, что в нее поверила бы и сама праматерь. Народ притих и внимал светочу с интересом, а на лицах все яственнее проступало негодование и ненависть. И Мирослава Никитична не переставала удивляться тому, сколько сил готовы тратить члены совета, чтобы указать одному человеку, то есть ей, на его место. Да, отец зрящий пощадил главу житницы чар, но ограничиться порчей не пожелал. Не тронул семью Мирославы Никитичны, однако подписал смертный приговор ее ближайшей помощнице Даневе, которая служила своей госпоже верой и правдой много лет. На костер вместе с Даневой предстояло отправиться и ее мужу, а заодно уже взрослым дочерям и их супругам. Лишь малолетних внуков Даневы согласился оставить в живых отец зрящий, сослав их подальше от Надмирного града в приют для сирот при одном из монастырей Безокой. Казалось, не только вчера на празднике основания Надмирного града награждал вящий совет Даневу грамотой почетной за неоценимый вклад в борьбу с колдовством, а уже сегодня ее обвинили в краже данных о перемещениях гонителей, в заговоре с теми, кто причастен к созданию вех и заигрыванию с чарами. Совет не упустил возможности подправить пошатнувшийся авторитет и объявил, что Данева, много лет изучавшая колдовство вместе с Мирославой Никитичной, вместо приемов противостояния магии, разработала способ обходить защитные действия обережных молитв. Именно этим объяснили церковники легкость, с которой вехи рушат храмы и проникают в города сквозь освященные частоколы. По словам светоча, озвучившего обвинение, гонители, проводившие допрос Даневы, получили все необходимые для усмирения вех сведения. Но на создание поражающих данную напасть средств и ритуалов житница чар якобы нужно время, посему вящий совет призывает жителей Междукняжья к терпению, скоро все закончится. Очередная порция вранья, которую большинство легко проглотит, и волнения среди простолюдинов на время поутихнут, дав вящему совету по-настоящему разобраться с проблемой, не отвлекаясь на ерунду, вроде стихийных облав на ведьм в провинции. Когда Мирослава Никитична впервые услышала этот бред, именуемый обвинительным приговором, то не поверила своим ушам. но обо всем ей лично поведал Велимир, и сомнений, что все случится взаправду, не осталось. «Жизнь ничему тебя не научила, Мира». «Тошно от тебя», — сказал в тот день Велимир и был прав. Не впервой вместо Мирославы Никитичны погибали другие, а она и не рвалась их спасти. Лила слезы в подушку, билась в истерике, оставаясь наедине с собственными мыслями, представляла, как уничтожит ненавистный вящий совет и братство гонителей, воображение рисовало им всем самую мучительную смерть, а потом все одно успокаивалось. «На войне не обойтись без жертв», — утешала себя. «Они гибнут, чтобы я могла продолжать борьбу». Умасливала совесть подобными думами и сегодня. Злилась, боялась, ненавидела, презирала, но понимала, не выйдет из-за спин старейшин, даже не попытается их обличить и на себя вину тоже не возьмет. Поскулит от обиды в укромном уголке, раны залижет, разыграет покорность и раскаяние, сапоги отцу зрящему зацелует вместе с его задницей божественной, а затем снова попытается воткнуть нож ему в спину. А коль сделается совсем паршиво, придет к Баюну, попросит зачаровать разум, притупить чувства, и жизнь продолжится. Даневу и ее родных, мужа до двух дочерей с супругами, вывели на площадь в цепях. Железо глухо позвякивало на них при ходьбе. Кандалы тянули к земле, и без того обессилевшие руки заставляли заплетаться ноги. Осужденные уже не походили на себя прежних. Пусть их и обмыли перед казнью, да обрядили в чистые белые рубахи длиной до колен, следы жутких пыток скрыть было невозможно. Женщин обрили налысо, у ведьм ведь в волосах сила колдовская прячется. Мужчин лишили того, что их мужчинами делало, так как посмели они с чародейками ложе делить. Но благо хоть этого никто не видел под тканью рубах. Однако Мирослава Никитична знала, так оно все и есть, знала, что вырвали пленникам и языки заодно, дабы не сболтнули лишнего перед толпой. Знала, что она всем этим зверством виной, и продолжала молча наблюдать с абсолютно бесстрастным выражением лица. И бровью не повела, даже когда Данёва встретилась с ней взглядом, в котором читалась вся ненависть мира. Наверняка мысленно бывшая помощница проклинала свою госпожу самыми страшными словами. Только холодок пробежал по позвоночнику главы житницы, да желудок взбунтовался на миг. Осужденные, наконец, доковыляли до костров. Настоятель негромко кашлянул в кулак. Велимир на миг прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. Баюн, все еще восседающий на его плече, повернул мордочку и боднул Велимира лбом в висок. «Спасибо», — тихо шепнул вершитель, кот также тихо мяукнул в ответ. Наверняка, решила Мирослава Никитична, Баюн забрал тревогу Велимира, который в последние дни был сам не свой. Ведь именно на его долю выпало проведение так называемых допросов Данёвы и ее сообщников. Велимир во многом был суров и несгибаем, но после смерти Ратмира старался любыми способами избегать ложных обвинений и признаний, полученных под пытками. Следил, чтобы не превышали полномочия и остальные члены братства. Осужденных к столбам гонители привязывали молча. На лица не смотрели, только на узлы, проверяя, надежно ли все затянуто. А вот толпа не молчала. Кто-то выкрикивал проклятия и оскорбления, кидал в казнимых тухлые овощи, яйца и даже камни. Кто-то читал молитвы. Гомонили дети, путаясь под ногами у взрослых. Местами народ сбился в кучки и громко обсуждал предъявленные обвинения. Были и те, кто просил помиловать несчастных, но таких быстро забирали гонители и уводили в неизвестном направлении. Торговцы продолжали нахваливать свой товар, наплевав на все остальное. Пахло потом, брагой, едой и пылью. В воздухе витало предвкушение захватывающего зрелища. Гонители один за другим поджигали костры. Пламя лизало солому, трещало, поднималось вверх неспешно. Осужденные не могли кричать, но давились дымом, мычали и дергались. Когда запахло палеными волосами и горелой плотью, когда зашипел на раскаленных углях жир, а жар костров докатился до помоста, толпа оживилась еще больше. Одни радостно улюлюкали, другие блевали от отвращения, третьи, как ни в чем не бывало, продолжали вести беседы со знакомыми. И только гонители стояли неподвижно, взирали на костры равнодушно, изредка зыркая недовольно на шмыгающих носами малушей, которые пока еще не умели подавлять свои чувства. смотреть от начала и до конца. Так учили членов братства, и, как всегда, верные псы повиновались беспрекословно. Позже, на вечернем прозренном стоянии, они непременно помолятся об упокоении душ осужденных и о спасении собственных, а потом поднимутся к келе. Скинут пропахшие смертью одежды, выстируют и утром снова отправятся ловить ведьм и нечисть во имя великой безокой праматери. Когда все закончилось и толпа разошлась, Мирослава Никитична еще долго стояла неподвижно и наблюдала, как гонители убирают площадь. У ног ее сидел Баюн. Глава житницы была уверена, в отличие от нее, он не горюет о погибших, а присматривается к их душам, оценивает, заманивает в свои сети, чтобы однажды призвать их и сделать смертоносным оружием в своих руках. Оружием, которое Баюн вполне может направить на Берга и Лутара, если они до сих пор остаются подле стража. «Чего мне будет стоить выкупить у тебя жизнь Берга, если вдруг он встанет у тебя на пути?» Мирослава Никитична заговорила впервые с тех пор, как пришла на площадь. Кот поднял на нее глаза, забавно передернул ушками, качнул пушистым хвостом из стороны в сторону, огляделся, дабы убедиться, что никто из гонителей не заметит, как он говорит, и ответил. «У тебя нет ничего мне нужного, Никитична. Я помогал тебе, потому что верил в упиёх твоей затеи, но теперь, Баюн сладко потянулся, теперь ты мне не интересна. Ведь мне разрешили пойти за стражем».